Глава 14. Письмо из секты Сяо. Было раннее утро. Небо только начало светиться, когда глава клана Сяо, Сяо Юньхай, был разбужен стуком в дверь. Глава клана, вы не спите? Сяо Юньхай открыл глаза, посмотрел на светлеющее небо за окном и спросил, нахмурившись. Еще до крана, что случилось? Это Сяо, секта Сяо, письмо из секты Сяо. Послышался из-за двери дрожащий от возбуждения голос. «Что? Секта Сяо?» Глава клана Сяо, один из самых влиятельных людей в городе Плывущих Облаков, выскочил из своей постели, как будто его ткнули кинжалом в зад. Он кое-как оделся и, даже не потрудившись привести в порядок волосы, распахнул дверь и вцепился в ученика клана Сяо, стоявшего снаружи. Он заревел, вытаращив глаза. «Ты сказал секта Сяо? Секта Сяо?» «Да, это без сомнения секта Сяо!» Ученик клана Сяо с трудом сглотнул, кивнул, а затем протянул письмо Сяо Юньхай. На этом письме печать с орлом секты Сяо. Во всей империи Голубого Ветра никто не посмел бы подделывать знаки секты Сяо. Как только он увидел печать с орлом на письме, все тело Сяо Юньхай охватило дрожь. Он выхватил письмо и, дрожащими от возбуждения руками, открыл его, стараясь не повредить бумагу внутри. И хотя название его клана и секты Сяо различалось всего одним словом, это была разница как между облаками и грязью. Даже если клан Сяо занимал важное место в городе Плывущих Облаков, на континенте Бездонного Неба он был одним из прочих безымянных кланов, в то время как секта Сяо была одной из сильнейших в империи Голубого Ветра. Уровень их престижа был таким же, как у обители Небесного Меча, Божественного Дворца Ледяного Облака и Горящих Врат Рая. Они вели существование, которого клан Сяо даже не надеялся увидеть. Проще говоря, даже бесполезный слуга секты Сяо не посчитал бы нужным выразить уважение к главе клана Сяо. Тем не менее, связь между кланом Сяо и сектой Сяо существует. Человек, который основал клан Сяо в городе Плывущих Облаков 160 лет назад, Сяо Бэйли, был человеком из секты Сяо. Если быть более точным, он был брошенным учеником и, как утверждали слухи, сыном одного из старейшин. Вернее, он появился на свет после того, как этот старейшина в нетрезвом состоянии изнасиловал одну из служанок. С самого детства он был самым обычным ребенком без особых талантов. Кроме того, он привлекал большое количество сплетен, что было причиной недовольства старейшины. Когда он достиг совершеннолетия, его внутренняя сила была самой низкой среди его сверстников. Дальнейшее его пребывание в секте было унизительно для старейшины, и он нашел возможность отправить Сяо Бэйли в этот дерьмовый провинциальный город Плывущих Облаков и помог ему основать клан Сяо. После этого он забыл о существовании сына и прервал с ним всякие контакты. Тем не менее, Сяо Бэйли родился в гордой секте Сяо. Он провел всю жизнь, кропотливо культивируя внутреннюю силу, надеясь получить признание и одобрение секты Сяо и однажды вернуться туда. После его смерти, это желание передавалось из поколения в поколение в клане Сяо и стало конечной целью каждого поколения клана. Все без исключения главы клана каждого поколения надеялись, что им удастся восстановить отношения с сектой Сяо с помощью кровного родства. Но за все эти годы в клане Сяо не нашлось человека, который смог бы исполнить это желание. Это было так же, как желать достичь Небесного Дворца. Мечта, которой не суждено осуществиться. Тем не менее, сегодня секта Сяо взяла на себя инициативу и прислала письмо. Из-за этого Сяо Юньхай впал в радостную истерию. Ему казалось, что все это сон. После того, как он прочитал письмо слово за словом, его лицо покраснело, а дыхание стало прерывистым. Дрожащим пальцем он указал на дверь и хрипло сказал: «Быстро! Быстро сообщите!» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Старейшинам, что нужно немедленно собраться в главном зале. Скажите им, что мы должны обсудить важные новости о будущем нашего клана. Быстрее!» «Да!» — немедленно ответил ученик клана Сяо и в панике выбежал за дверь. Сяо Чи осторожно открыл дверь, держа в руке красное одеяло. Ся Цинью уже проснулась, оделась и сидела рядом с кроватью. Ее прекрасные глаза, спокойные как вода, наблюдали за ним без каких-либо эмоций. Сяо Че бросил одеяло на стол. Он не покраснел, его сердце билось ровно. Спокойным голосом он спросил. «Жена, ты так рано встала сегодня, ты хорошо спала этой ночью?» «Ты не собираешься сначала сказать мне, где ты провел эту ночь?» Тихо спросила Ся Цин Юэ, слегка прищурив глаза. «В этом нет необходимости». Сяо Че потянулся всем телом, затем начал приводить в порядок волосы перед зеркалом. «Потому что я знаю, что тебе это не интересно». Хотя он и заснул у подножия горы Сяолин Си прошлой ночью, проснулся он в необычайно хорошем настроении. После того, как он привел в порядок волосы и одежду, он снова вернулся к своему привлекательному образу. Сяо Че подошел к двери и сказал. «Пойдем, сегодня утро первого дня, мы должны пойти выразить уважение дедушке. Ты же не откажешься, правда?» Ся Цин Юэ молча встала и вышла за дверь. Сяо Че расправил плечи и быстро последовал за ней. Сяо Ле каждый день просыпался рано. Сегодняшний день не был исключением. Войдя во двор, они увидели, что он поливает цветы. Увидев входящих во двор Сяо Че и Ся Цин Юэ, он мягко улыбнулся. «Вы пришли». Под внимательным взглядом Сяо Ле, Сяо Че быстро протянул руку и взял Ся Цин Юэ за руку. Маленькая рука Ся Цин Юэ была мягкой и гладкой, но в то же время очень прохладной на ощупь. Возможно, потому что она практиковала секретное искусство ледяного облака. Все тело Ся Цин Юэ напряглось. Она хотела выдернуть руку из руки Сяо Че, но заметила взгляд Сяо Ле. У нее не осталось выбора, кроме как спокойно вытерпеть это. Она позволила Сяо Че подойти к Сяо Ле, держа ее за руку. Ее отец всегда с большим уважением относился к Сяо Ле, и она испытывала такие же чувства. Наедине с Сяо Че она могла показывать ему, что их ничего не связывает, но если она выдернет руку из руки Сяо Че на глазах Сяо Ле, то она могла только представить, как некрасиво это будет выглядеть. Этот подлый мерзавец. «Дедушка, ты сегодня снова рано встал». Сяо Че подвел Ся Цин Юэ и любезно поприветствовал дедушку. Цин Юэ выражает дедушке свое уважение. Цин Юэ легко поклонилась. Ее поза была полна спокойного достоинства. Тот факт, что ее впервые вели за руку, используя при этом такие коварные методы, заставил ее испытать гнев и беспомощность. Если бы она не опасалась, что этот пожилой мужчина обнаружит ее настоящую внутреннюю силу, она определенно использовала бы секретное искусство ледяного облака, чтобы заморозить Сяо Че, чтобы он скривился от боли. «Ха-ха-ха, вы двое тоже сегодня проснулись очень рано». Видя близость Сяо Че и Ся Цин Юэ, на лице Сяо Ле появилось радостное выражение. «Чер, Цин Юэ, хоть и рано вступать в брак в 16 лет, но теперь мое сердце спокойно. Цин Юэ, ты уже, должно быть, знаешь о состоянии Чер. Честно говоря, эта свадьба несправедлива по отношению к тебе, но наша семья не пожалеет денег для тебя. Сейчас мое самое большое желание, чтобы вы двое жили мирно и счастливо». Ся Цин Юэ не успела ответить. Сяо Че поспешно сказал. «Дедушка, не говори так. Я, Сяо Че, твой внук. Разве есть женщина под небесами, которой бы я не подходил?» После того, как она вступила в семью, конечно же, она пришла выразить свое уважение дедушке. А после она будет заботиться обо мне день за днем. Если она не будет так поступать, я разведусь с ней и найду себе лучшую жену. Ты согласна, Цин Юэ, жена моя? Если бы Сяо Ле не стоял рядом с ними, Ся Цин Юэ, несомненно, навсегда заморозила бы рот Сяо Че с помощью секретного искусства ледяного облака. Хе-хе-хе-хе. Сяо Ле взорвался смехом, беспомощно качая головой. Он посмотрел на Сяо Че с нисходительным взглядом. «Ах ты! Цин Юэ только что присоединилась к семье, а ты уже смеешься над ней. Цин Юэ, не обращай внимания на его глупости. Этот мальчишка с детства не сдержан на язык. Вы, должно быть, еще не завтракали. Зная, что вы придете, старик Хун уже послал на кухню за завтраком. Давайте вместе позавтракаем». «Да, дедушка, наверное, мы должны позвать маленькую тетю». «Она с детства любит поспать подольше. Еще рано, не будем ее беспокоить». Обеденный стол в доме уже был накрыт для завтрака на троих. Сяо Че, который так и не отпустил руку Ся Цин Юэ, потащил ее к столу. Она прилагала большие усилия, чтобы выглядеть естественно, сидя с ним плечом к плечу с одной стороны стола. Сяо Ле занял место напротив них. Не успел он сесть, как раздались торопливые шаги, а затем и грубый голос. «Пятый старейшина здесь?» «Что такое?» Сяо Ле встал и нахмурился. Глава клана приказал всем старейшинам немедленно собраться в главном зале, чтобы обсудить новости о будущем клана Сяо. Вы должны прийти немедленно!» Сяо Ле встал, взял куртку, которую ему подал Сяо Хун, затем обратился к Сяо Че и Ся Цин Юэ. «Похоже, случилось что-то непредвиденное. Но вы двое завтракаете, вам не нужно ждать моего возвращения». Сяо Ле не помнил, чтобы хоть раз их собирали так рано утром. Он набросил куртку и быстро вышел. Как только Сяо Ле вышел, Сяо Че отпустил руку Ся Цин Юэ. Он отпрыгнул в сторону, быстро как молния. Нахмурившись, он сказал с мрачным лицом. «Цин Юэ, жена моя, ты очень умна, так что, безусловно, понимаешь, что я держал тебя за руку, чтобы успокоить дедушку. У меня определенно нет никаких других намерений. Даже если я не получил заранее твое одобрение, ты же не ударишь меня в гневе, правда?» Выражение лица Ся Цин Юэ стало ледяным. Она холодно сказала. «Если ты решишься прикоснуться к моему телу, даже случайно, я не буду такой снисходительной». «Эй, ты же не будешь заходить так далеко!» Сяо Че смотрел на нее широко открытыми глазами с подавленным выражением на лице. «Я всего лишь взял тебя за руку, а ты так злишься. Но мы же настоящая пара, даже если ты вышла за меня, чтобы вернуть долг благодарности, мы все-таки муж и жена. Так как мы супружеская пара, это нормально, если я прикасаюсь к твоему телу, не говоря уж о руке. Нет, так не должно быть. Мы только вчера поженились, а ты так холодна и безразлична. Ты даже не позволила мне спать на кровати ночью. Теперь ты злишься, что я взял тебя за руку. Хнык, как я женился на такой женщине? Это еще хуже, чем жениться на императрице». Характер Сяо Че все больше и больше вызывал у Ся Цин Юэ чувство беспомощности. Когда она первый раз увидела его, она почувствовала его холодную гордость. Постепенно она поняла, что он необычный человек. У нее даже появилось ощущение, что она прикоснулась к какой-то тайне. Много раз у нее появлялось чувство, что он на самом деле не 16-летний юноша, а взрослый человек с большим жизненным опытом. И грубым характером, который он показывал каждый раз, когда не был осторожен. И сейчас, когда он нахально схватил ее за руку, он по-прежнему действовал, как будто не сделал ничего плохого. Более того, этот мелкий наглец жаловался, в одно мгновение превратив ее из жертвы в злодея. На мгновение она остолбенела, не зная, плакать ей или смеяться. Гнев в ее груди развеялся. «Забудь, давай завтракать», — обессиленно сказала Ся Цин Юэ. «Другими словами, моя жена Цин Юэ больше не сердится? Хе-хе-хе, какая послушная жена! Давай немного поедим». Сяо Че обошел вокруг стола и сел обратно рядом с Ся Цин Юэ, перекладывая зеленую фасоль на ее тарелку со своей. Ся Цин Юэ начала подозревать, что просить своего мастера позволить ей остаться на месяц было ошибочным и даже опасным решением.